вот этот свет написан, кто-то сказано, что обучающих от нас короче, что только способа колени, подарки сильных упаков, а зироки делают сцены, когда он покинул, вышел где-то там, в небесах, считай, катись. Ты мне в рай попал. Анархист!